Студенты с машинками. Отцом-основателем фирмы оказался Александр Задорожный. Он родился в Москве в семье инженеров, в детстве разводил рыбок и о собаке не помышлял. После школы поступил в техникум текстильной промышленности, отслужил в армии, а после армии пошел учиться на инженера-технолога. В институте и застала Александра перестройка. Задорожный и двое его друзей-сокурсников решили открыть какой-нибудь собственный бизнес, но не могли придумать, какой. Неожиданно одного из них пригласили работать в кооператив по пошиву ошейников и поводков. Какое-то время студент трудился на чужого дядю, а потом друзья решили открыть собственный ошейный кооператив. Назвали его «Каскад», нашли среди студентов энтузиастов со швейными машинками и принялись за работу. Шел 1992 год. Бизнес-конкурентов в те времена было мало. Правда, подобного рода продукцию продолжало шить государство на своих заводах «Военоход». Но государственные ошейники были слишком простые и не выдерживали конкуренции. «Этих заводов был десяток по всей стране», — вспоминает Александр Задорожный. «Они шили ошейники, различающиеся только по размеру. Номер такой-то, такой-то и такой-то. Никакого дизайна. Поэтому наши изделия сразу стали раскупаться лучше». Частный бизнес очень быстро вытеснил государство. Сейчас не осталось ни одного из тех заводов, которые производили ошейники и поводки. Первые два года «Каскад» чувствовал себя замечательно. Их продукция моментально раскупалась, на нее были очень большие наценки и, соответственно, большая прибыль. Производство поначалу располагалось на квартирах владельцев фирмы и их друзей, где они на собственных швейных машинках строчили ошейники, поводки и шлейки. Из оборудования пришлось закупать только ручной пресс для приклепывания металлических деталей. Один студент за день мог шить до полусотни ошейников. Кожу поставлял специально нанятый скорняк, который нарезал ее на полоски у себя в школьной мастерской. Металлические части закупали у того же военохота. Он помог и с распространением. Тогда было все очень просто. Советская система не была еще разрушена. Достаточно было сдать свои ошейники на государственную базу, и они по отлаженным каналам легко и непринужденно распространялись по всей стране. Та же база «Военохота» проглатывала наши ошейники тысячами. Вторым центром торговли был птичий рынок. Там стоял наш человек с товаром, к нему приезжали оптовики со всей России. Потом всю систему разрушили, базы позакрывались, пришлось самим договариваться с каждым конкретным магазином. Работать стало намного тяжелее, уйма времени уходила на заключение сотен новых договоров. На «Птичке» тоже все развалилось. Сейчас там есть наш человек, но он торгует уже в розницу. Оптовые покупатели со всей России на «Птичку» больше не ездят.